ФБР могло бы не утруждать себя наблюдением, ибо оно уже зафиксировало, с кем, где и когда ее секретарша назначила встречу. Вульф нахмурился. «За моим домом уже ведется наблюдение? Возможно. Но, может быть, дело обстоит не так уж плохо, как думает миссис Браннер. Конечно, миссис Браннер не станет раздувать умышленно, но все же...» «Я ничего не раздуваю», — прервала меня посетительница. «Разумеется, нет», — согласился я. И, обращаясь к Вульфу, продолжал. «Люди, которые не привыкли к тому, чтобы им причиняли неприятности, раздражаются очень легко. Утверждение о слежке мы можем проверить сейчас же». Я повернулся к посетительнице. «Вы приехали на такси, миссис Браннер?» «Нет. Моя машина с шофером у подъезда. Превосходно. Я провожу вас, и когда вы уедете, посмотрю, что произойдет». Я встал. «Мистер Вульф сообщит вам завтра свое решение». Я двинулся к кушетке за соболями. Мой маневр удался, хотя посетительнице он и не понравился. Она приехала, чтобы нанять Ниро Вульфа, и поэтому торчала еще минут пять, пытаясь заставить его согласиться сейчас же, но, убедившись, что только сердит его, поднялась с кресла. Она была явно недовольна Вульфом. Зная, что он терпеть не может рукопожатий, она не протянула ему руки, но на крыльце, куда я проводил ее, она крепко пожала мне руку, полагая, что от меня в какой-то мере будет зависеть решение Вульфа. Из 7 ступеней крыльца было несколько обледенелых, и я, поддерживая ее под руку, помог ей спуститься на тротуар, где у открытой дверцы машины уже ждал шофер. Прежде чем сесть в машину, она сощурила глаза и, взглянув на меня, сказала: «Спасибо, мистер Гудвин. Конечно, и для вас лично будет чек». Шофер и не прикоснулся к ней. Очевидно, она предпочитала садиться в машину без чьей-либо помощи, а, следовательно, вовсе не была одной из тех вдовушек средних лет, которым нравится, когда их под руку хватает большой и сильный мужчина. Как только миссис Браннер уселась, шофер захлопнул дверцу, сел за руль, и машина тронулась. Не прошла она и 30 ярдов в направлении 9-й авеню, как за ней скользнула машина, стоявшая поблизости с выключенными фарами. В машине сидели двое. Я постоял на холодном январском ветру и дождался, пока они повернули за угол 10-й авеню. Это было смешно. И, поднимаясь на крыльцо, я смеялся, однако, войдя в дом, тщательно закрыл за собой дверь. Когда я вошел в кабинет, Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись назад. Я взял чек и принялся его рассматривать. Я видел чеки на крупные суммы, но на кругленькую сумму в 100 000 никогда. Затем я направился к своему письменному столу, сел, нацарапал в блокноте номер машины Филеров, пододвинул телефон и соединился с одним из чиновников муниципалитета, которому когда-то оказал большую услугу. Записав номер, он сказал, что ему понадобится около часа. Я ответил, что буду ждать, затаив дыхание. «Как, по-твоему, пустая болтовня?» — спросил Вульф. «Нет, сэр. Она подвергается настоящей опасности. Два филера поджидали ее в машине, которая стояла недалеко. Как только она села в свой Роллс-Ройс, они сейчас же включили фары. Они ехали так близко за ней, что чуть-чуть не касались задних бамперов. Слежка умышленно ведется в открытую, однако филеры слишком уж усердствуют. Если Роллс-Ройс внезапно затормозит, аварии не избежать. Миссис Браннер в опасности». «Да», — промычал Вульф. «Да, сэр, я согласен. Однако вопрос в том, кто они. Если это частные лица, тогда не исключена возможность заработать 100 000 долларов. Если же это действительно люди Гувера, и просто придется смириться со своими бедами, как вы сказали, Через час мы это будем знать точно.